Того-то все говорят, отхватили. Галеи у ММ. Те и разорились в момент. Александр ничего не ответил. Прошел на кухню, загремел посудой. Горов опустил руку в карман, нащупал миниатюрный аппаратик для подслушивания, оглянулся, решая, куда вы его прилепить, но понял, дверь на кухне из колсны, сделанной из резного дерева и черного стекла, была с обратной стороны прозрачной, и парнишка за ним наблюдает. Болезненно худой младший Галей вызывал симпатию. Чувствовалось, он несет свой крест без жалоб, не требуя сочувствия посторонних. «Наверное, он и с братом держится так же», — подумал Гуров, вынимая из кармана сигареты и зажигалку. «Неужели он соучастник? Судя по собранным сведениям, они очень дружны, оберегают друг друга. Возможно, Борис о своих подвигах не распространялся, но и задвинуть брату туфтус ММ тоже не мог». «Саша, в доме курят?» — громко спросил Гуров, хотя отлично видел пепельницу с окурком, стоявшую на журнальном столике. Александр вернулся в гостиную, ловко неся в одной руке поднос с кофейниками и чашками, опустив его на столик, подвинул Гурову пепельницу. «Болтуном тебя не назовешь», — Гуров взглянул на сухое, жесткое лицо хозяина. «С детства такие. С незнакомыми Саша всегда говорил о себе во множественном числе. От слова одни неприятности. Вы к чему зашли, господин полковник? Вопросы какие? При вашем опыте краситься подоколоточного, только себя и людей обижать». Гуров опешил. По его мнению, Александр Галей не мог знать в лицо полковника Гурова. Он неторопливо отпил кофе, закурил. «Это я при людях представился», — Гуров миролюбиво улыбнулся. Но Галей дружественного тона не принял, смотрел холодно. «Зачем о круге знать, что к вам высокие чины наведываются?» Галей слегка оттаял, мент рассуждал здраво. «Давай к делу, Лев Иванович. Мне кухарить надо, обед не готов». Горову стало ясно, что его приметы назвал Михаил Захарченко, когда, выполняя его сыщика задание, побывал тут недавно. «Михаил давно был?» Галей с минуту не отвечал, решая, что признавать, а от чего отпираться. Поняв, что лишних неприятностей искать не следует, ответил. «На прошлой неделе». И, как бы оправдывая свою откровенность, пояснил. «Тигр не заглянет в курятник случайно, значит, по следу идет». «Стало быть, я опоздал. Мишка ваш, хоть и обидел меня, даром не нужен. Меня разборщики интересуют. Авторитеты бросили пацана под меня и по углам хоронят». Гуров замолчал, погладил якобы раненую руку. «Но я выяснил, кто есть кто на Масловке. Назвали вас, потому и заглянул». Гуров был доволен собой. Слухач он прилепит, а причина появления прозвучала более чем убедительно. Напрасно он радовался, с этого визита он начинал проигрывать. Сначала позиции, затем терять фигуры, и так вплоть до шаховой ситуации. Привык Гуров к своему постоянному интеллектуальному превосходству над противником, тем самым нарушив главную заповедь оперативника-розыскника: «Если ты что нашел, разгадал, всегда будь готов к тому, что то же самое способен сделать и другой человек». Глава 12. Неподалеку от дома, где жили братья Галей, меж двух грузовиков стояла заляпанная грязью старенькая «Волга-такси».